Я попрошу, чтобы сестра Оля и Настя прошли сюда. Повернитесь к церкви. Дорогие друзья, мы знаем этих сестер. Это сестры, которые будут сегодня принимать крещение от нашей церкви. Садитесь, пожалуйста, вот на первую или на вторую, любой ряд. Я немножко нарушу сегодня нашу традицию. Я думаю, что это можно. Обычно мы делаем пожелания и наставления после крещения. Но вот удивительным образом сегодня день крещения совпал с воскресным днем, а крещение будет в 5 часов вечера. Вот. И я хочу наперед немножко сказать кое-что. Может быть, ну потом скажу, что я имел в виду. Книга «Бытие». 32 глава, с 24 стиха. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал ему: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: скажи имя твое. И он сказал: на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл. Ибо говорил он: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое». Дорогие друзья, патриарх израильского народа Иаков. Мы многое знаем о нем. И вот это место, оно очень знаменательное. Оно поворотное в жизни Иакова. Но чтобы немножко посмотреть поглубже, что здесь происходило, давайте вспомним, кто ж он и чем он характерен. 28 глава книги «Бытие» говорит о том, что Иаков бежал от Исава, брата своего. Иаков бежал от смерти, от угроз своего брата. Он выскакивал, он убегал вот из этих оков, которые его могли где-то застичь и убить. И вот он находит место на пути в Месопотамию, в дом брата матери своей к Лавану, в том направлении. Его посылает Исаак, отец. Но вот он устал. И на определенном пути, перед тем, как продолжить ночь, он берет камень, ложится на него, и он видит. И что же он видит? 28 глава, с 12 стиха. «И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Яков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал. И убоялся и сказал: как страшно сие место! Это не иное, как что, как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вефиль, а прежнее имя тому города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь со моим Богом, то этот камень, который поставил я памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Иаков бежал от Исава. Он бежал как вор, как обманщик, как лукавый человек. Он бежал, может быть, даже от самого себя, потому что то, что сделал он, так не делается в народе, и тем более в народе Божьем. И вот Господь, тем не менее, ему говорит: «Я не оставлю тебя, пока не исполню того, что я сказал тебе». Господь говорит: «Я буду с тобою». Господи, как же ты будешь с обманщиком? Возникает вопрос. Всегда он меня возникает: «Господи, а как то стереть, как исправить?» И вот Иаков прибывает к Лавану. Проходит 20 лет. 7 лет за одну дочь Лавана, 7 лет за другую дочь Лавана и 6 за то, чтобы отработать подарок себе. Скот пас. И вот он возвращается. Дорогие друзья, давайте немножко осознаем то, что было в голове у Иакова. Мне так кажется, что каждый день, пребывая в течение 20 лет у Лавана, он вспоминал, с одной стороны, он радостен, что он далеко от Исава, он в безопасности, а с другой стороны, он знал, что надо будет возвращаться. И, скорее всего, он оттягивал это время, он оттягивал, до 20 лет оттягивал время разрешения этой проблемы с Иаковом. До тех пор, пока Бог не сказал: «Так, встань, вспомни, что ты давал обет, и вернись». И вот только тогда Иаков поднимается, и что он? Бежит от Лавана, дабы он не отнял все, что он приобрел у него в доме. И вот у Иакова проблема за проблемой, вот этот стресс за стрессом, вот это состояние, о котором говорил брат: что делать, как? И при всем этом мы читаем, Господь говорил: ты в руках моих. Я не оставлю тебя, пока не сделаю то, что хочу, в своем плане, как суверенный Бог. И вот Иаков движется со своими женами и детьми, со стадами, в сторону Ханаанской земли, откуда он вышел. Друзья дорогие, каждый день у него в сознании это было. Будет с Исавом встреча, с братом. И он в панике. Он в большой панике. 32 глава. Он обращается к Богу с 9 стиха и говорит: «И сказал Иаков: Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе, недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня 2 стана. Избавь меня от руки брата моего и от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там Иаков ту ночь». Мы не будем читать все. С 28 главы по 35 вам задание дома почитать. И всем я просто советую еще раз пройти все это более подробно. И вот Иаков остается один. Он понимает, что уже возврата нет назад, потому что уже посланы слуги навстречу к Исаву предупредить, что Иаков идет. Все, все, закрутилось колесо встречи, но он неспокоен. Но он неспокоен. И вот наступил тот момент решающий, когда он ночью, у него вот уже нет сна. Он ночью переводит Рахиль, Лию, служанок, детей, весь свой скарб через Иавок, и остается один. И остается один. Что он делал в этом одиночестве? Он пребывал в молитве. Он молился Богу: «Господи, завтра будет исход этой всей 20-летней, может быть, с небольшим, истории. Я, Иаков, должен встретить своего брата Исава, и я в трепете, я боюсь». И вот здесь, именно в этот момент мы читаем, что именно во время этой молитвы, во время этого одиночества перед Богом боролся некто с Иаковом. До появления зари Иаков понимал, кто это сейчас борется с Иаковом. Дорогие друзья, складывается такое размышление. Давайте мы немножко представим себе. Почему некто, кто этот некто, во-первых? Во-первых, это некто, ангел, скорее всего. Иаков его называет Богом, потому что видел лицо, да, Бога. Пророк Малый Иосия говорит, что он видел ангела. Мы на этом остановимся, нас сейчас немножко другое интересует. И вот этот ангел в противоборстве с Иаковом, в единоборстве они борются. Иаков знал, что это представитель Божий, что это ангел Божий. И он уцепился за этого ангела до того, что превозмогал его. Возникает вопрос: неужели можно превозмочь ангела? Неужели его могущество ограничено? Иаков, человек в физическом теле, выше. Нет, здесь была такая сильная физическая и духовная борьба, которую Господь спровоцировал через эту борьбу для того, чтобы раскрыть Иакова, чтобы вывести его на свет. И он позволил одерживать над собой некую победу. И мы читаем: ангелу стоило только коснуться бедра, и у него все, беда. Он был сражен, повредил состав бедра, но при этом он продолжает держаться за ангела. Он не оставляет его. И до тех пор, пока ангел уже не заговорил и не сказал: «Отпусти меня!» Как будто бы он менее слаб. Нет. Он говорит: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Что имеется в виду? При чем здесь заря? Иаков, тебе предстоит путь к Исаву. Уже пришло время, тебе надо собираться, жен, и двигаться. Отпусти меня. Время борьбы закончилось. Иаков не отпускает ангела, потому что для Иакова эта борьба не ради самой борьбы, не ради того, чтобы потом можно было сказать: я боролся с ангелом и победил, превозмог. Его борьба с ангелом имела другую цель. Он хотел достичь другого. И он говорит: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Цель Иакова была получить благословение. Он устал жить без благословения. В этих постоянных обманах Лавана и так далее, в этих переживаниях, как что он не имел мира. Он не имел того, что сегодня мы, христиане, имеем, и что Христос дает через Сына Своего. И вот именно Господь допустил эту борьбу для того, чтобы вскрыть Иакова, его сердце, его желание, чтобы он произнес эти слова: «Чего ж ты хочешь? Я хочу, чтобы ты благословил меня». Господь хочет благословить его. И он об этом еще раньше сказал: «Я благословлю тебя, и в тебе благословлятся все племена земные». Но Бог наш справедливый Бог, и он, его нельзя обвинить в какой-то несправедливости. И он здесь борется с Иаковом и не пускает его навстречу Исаву. Говорит: ты не готов. Ты не готов. Я благословляю тебя. Есть некое препятствие, которое надо разрешить. Вы помните, когда Моисей, избранный Богом, пошел уже от Иафора в Египет для того, чтобы выводить народ израильский. Помните? Интересный такой момент. Очень мало об этом сказано, но сказано, и это не случайно. Книга Исход, 4 глава, с 23 стиха. «Я говорю тебе, отпусти сынов, сына моего, первенца моего, чтобы он совершил мне служение». Бог говорит Иакову, Моисею, с тем, чтобы он сказал это фараону. «Если не отпустишь его там, я убью сына твоего, первенца твоего». Потом тема кардинально меняется, и мы читаем: «Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». Кого? Моисея. Как так? Он его посылает, он его избирает. И вдруг он хочет его умертвить. Что произошло? «Тогда Сифора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: „Ты жених крови у меня“, и отошел от нее Господь. Тогда сказала она: „Жених крови по обрезанию“. И Господь сказал Аврааму: „Иди там, Аарон“» и так далее. И дальше вот небольшая вставочка, но очень серьезная. «Моисей, ты посылаешься на серьезное мероприятие во имя избавления народа израильского, но ты не готов. Ты нарушаешь заповедь, о которой я говорил, о которой ты знал, даже жене своей сказал, и она знала: „Не обрезан сын твой Герсам“». И он был готов его умертвить. Точно так же Иаков возвращался. Господь говорит о благословении, но Господь говорит о том, что я тебя не могу благословить, есть препятствие. До конца есть разрешенный вопрос. И когда взмолил Иаков, не отпуская ангела, он говорит: „Благослови меня“. И тогда Господь говорит, он открывает нам тайну. В чем тайна его благословения? Он говорит: „Хорошо, я благословлю тебя. А вот теперь слушай меня, я задаю тебе вопрос. Как твое имя?“ И вот эти мучения Иакова, они здесь были открыты им самим. Его уста это произнесли. Мое имя, он говорит: „Я тот, кто обманщик“. А с имя Иаков было знакомо и брату Исаву. И он, когда прибежал к Исаку, к отцу своему, после украденного благословения, говорит, 27 глава, книга Бытие, 36 стих: „Не потому ли дано ему имя Иаков?“ Это Исав говорит. „Что он запнул меня уже два раза. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. Он запнул меня уже два раза“. Запнул, это слово означает хватать за пяту, обманывать и делать лукавство. И вот ангел спрашивает: „Как твое имя?“ Проблема в этом. Как твое имя? Ты хочешь благословения, назови свое имя. Он говорит: „Я тот, кто есть. Я обманщик. Я лукавый“. Вы понимаете суть его ответа? Он стоит перед Богом, полностью опустив руки, говоря о себе то, что он есть. И это было его препятствием. Это было его произнесение себя по сути, это было его и покаяние. И только после этого мы читаем, ангел благословил его. И после этого нарек он место тому Пенуэл, и дальше что мы знаем. Дорогие друзья, братья и сестры, иногда, когда мы боремся в молитве, с постом, мы испытываем некоторое духовное давление. И мы, скорее всего, готовы это состояние борьбы соотнести к силам зла. Это дьявол противоборствует, это он не хочет, он противится нашей усиленной молитве, он враг наш. Но, дорогие друзья, давайте не будем торопиться, не всегда оно есть так. Хотя и такое бывает, чаще всего, может быть. Иногда в решении каких-то серьезных вопросов, когда мы остаемся один на один и мы молимся, открываем свое сердце, просим благословения Богу, Господь вступает с нами в борьбу. И говорит, у тебя есть препятствия. И прежде чем решить и благословить тебя, ты должен открыться, кто ты есть, ты должен покаяться, ты должен назвать себя по имени, кто ты есть. И вот вступая на эту стезю борьбы духовной, дорогие друзья, нам надо быть очень внимательными. И когда мы это делаем, прежде всего смотреть на самих себя. Смотреть в корень самих себя. Нет ли у меня препятствия? Может быть, я? Господь не может меня использовать в этом пути, в этом служении. И поэтому эти страхи присутствуют. Поэтому я чувствую себя представителем Бога, но без силы, незащищенным, невооруженным, потому что есть то, что надо исправить обязательно. И Господь нам в борьбе показывает. Он хочет благословить, но благословляя, Он говорит, назови себя по имени. Признай себя, очистись, восстановись, и ты пойдешь. И ты посмотрите, дорогие друзья, после того, как это произошло, как он предстал перед Богом, открылся, себя капитулировал, так скажем, в прах превратившись, после этого Господь начал совершать дела. И когда он пошел к Иакову, что произошло? Давайте вот следующая глава, чуть-чуть буквально. 33 Бытие, 4 стих. «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Плакали от радости встречи. Тот, в ком Иаков не был уверен, это был враг сейчас, и он думал, что он убьет его и мать с детьми и так далее. У него были свои представления, понимания, они были понятны, есть чего бояться. Но когда Иаков признался перед Господом и получил благословение, Господь из самых больших врагов делает тех, которые обнимаются и плачут. И тогда только Иаков имел дерзновение пойти, и дальше происходило то, что мы знаем. Дорогие друзья, дорогие сестрички Оля, Настя, я сейчас скажу слово, которое, может быть, будет искушающим вас. Вы не передумали вступать в завет с Господом? Нет? Я хотел бы поощрить вас вместе с церковью, тем более будем держаться Его. Не думайте, что вот вы сейчас абсолютно совершенны, как ангелы, и после принятия крещения вы будете таковыми до конца дней своих. У вас могут возникнуть такие обстоятельства, что вы оказываетесь в позиции Иакова. Какое-то бремя, какой-то грех, что-то вас так скует, над которым вы будете, ну, бессильно что-либо с ним сделать. Обратите внимание, вот теперь вам пожелание, и не только вам, это в первую очередь мне, нам, друзья дорогие, проверим себя. Мы некогда давали обещания. Очень важно оставаться одному. Очень важно оставаться одному в своей потаенной комнате, там, где вы живете. Найдите то место, где будет происходить ваше одиночество, такое одинокое представление перед Богом. Молитва с Ним в борьбе с Ним, где вы могли бы открывать Ему все свое сердце, духовно, не физически, ухватившись за Него, искать: «Господи, не встану с колена, пока Ты не дашь мне ответ, пока не получу благословения, пока не получу мира, пока не получу прощения». Господи, Он укажет обязательно, потому что Он сказал Иакову: «Не оставлю тебя, пока не исполню». И вот здесь основное, поворотное в жизни Иакова произошло. Он достиг в Иакове то, что хотел. И вот послание к Филиппийцам, подобный стих, это Новый Завет. Мы все в Старом говорили, о Новом Завете также написано, к Филиппийцам 1:6. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Тот, кому вы отдали свое сердце, будет совершать у вас доброе дело до явления Иисуса Христа, до этих дней. И Он будет работать над вами. Он будет, как Отец, воспитывать вас. учить и воспитывать, и, может быть, где-то наказывать, где-то подсказывать, где-то бороться с вами, против вас, против вот того нечестия, против того, о чем говорил брат, к чему сердце наше тянется и чем увлечено, для того, чтобы удалить это, чтобы вы увидели, чтобы осветить, и вы могли бы назвать себя по имени: «Господи, мое имя Иаков, мое имя обманщик, мое имя, может быть, ропотник, мое имя соучастник в злых делах и так далее. Я не воздержан. Я очень легко увлекаюсь различными ветрами и учения, и различными предложениями этого мира. Господь будет работать над вами вот в этом одиночестве. Поэтому любите Бога. Любите Бога так, как Он этого достоин. Потому что без Него наша жизнь, она ничего не значит. Наша сила только в Нем. И вы знаете, здесь статус не имеет значения. Юргис Альфонсович или вы, и там, или любой другой, я. Мы одинаково перед Богом, без Него ничто и ничего не можем. И каждый день мы в Нем, все, в каждый, при своем возрасте, при своем стаже, нуждаемся в Нем. Каждый день, каждое утро. И Его милости к нам обновляются. Пусть Господь благословит вас в том, чтобы держаться Его. Слава Богу, я боялся, что вы ответите. Я подумаю, может быть, отнесем на лето, на июнь. Но, дорогие друзья, вы сказали. Я очень рад вашему решению. Пусть Господь вас благословит и тем, чтобы у вас был вот тот Пенуэл, о котором сказал Иаков. Он назвал этому месту. Почему? Потому что он там видел лицо Бога. Да? Он лицом к лицу видел Бога. Так сам оценил эту борьбу Иаков, и он радовался этому. Пусть у вас будут вот эти знаменательные места встречи с Богом, где вы могли бы Его ощущать, вы Его могли бы воспринимать духом своим через веру, и Он мог бы в вас укоренять свою праведность, святость, благословлять вас, давать вам сил необходимых для дальнейшего жизненного пути. Пусть Господь вас в этом благословит. Принимаете это пожелание перед тем, как вы будете обещать Богу добрую совесть. У вас есть еще несколько часов, когда вы можете что-то еще вот поискать, как Иаков, вот в этой ночи, чтобы вот полное благословение получить от Господа, что-то увидеть, пусть Господь осветит, пусть что-то скажет вам еще, чтобы действительно обещать добрую совесть, которую Он дал, и дальше ее нести по жизни. Аминь. Аминь.